Глава 12, часть 3. Маги оставались в полутьме, а я, наоборот, стояла в самом центре, освещаемая магическим кристаллом. Джеспер был позади меня, но так близко, что если бы я протянула руку назад, тут же коснулась бы его пальцев. «Ваше имя?» — бесцветным голосом произнес один из магов. Я не видела, кто именно. Их лица скрывались в тени. «Литорская Евгения Николаевна». «Имя вашей оболочки», — сказал второй чуть более скучающим тоном. Меня покоробило слово «оболочка». В конце концов, Эвелин, чье место я заняла, была человеком, а не бездушным куском мяса. Но возмущаться сейчас было не ко времени. «Эвелин Изабелла Мортон, урожденная Уолш», — отчеканила я. «Как давно вы находитесь на месте Эвелин Уолш?» Я закусила губу, восстанавливая в памяти даты. Если честно, последнее время я совсем не следила за временем. А мой самодельный календарь так и остался в поместье. Но вовремя вспомнила содержание самого первого письма от Джеспера, которое я нашла в поместье, адресованное еще Амалии. С вечера седьмого мезона. «Каким образом вы оказались на месте Эвелин Уолш?» «Полагаю, что Эвелин погибла в день свадьбы с Дэйном Мортоном, и меня перенесло из моего мира в ее тело. Подробностей не знаю». «Каким уровнем магии вы владели в вашем мире?» «Никаким. В моем мире не существует магии». Я продолжала четко отвечать на вопросы, гадая про себя. Неужели Джеспер не рассказал им обо мне все, что знал? Или это просто проверка на ложь? «Степень вашего родства с драконнорожденными». «Нулевое. В моем мире не существует драконов. Насчет степени родства Эвелин Уолш я не могу знать». «Нулевое», — раздался позади меня нетерпеливый голос Джеспера. «Глубокоуважаемые Дейны, я предоставил вам полнейший отчет о моей супруге. И наша встреча предполагала, что вы уделите больше внимания ее магии, а не станете проверять точность моего отчета». Судя по шороху ткани в тени, маги переглянулись, но не обменялись ни словом, вместо этого задали мне новый вопрос. «Как долго вы пользовались магией, прежде чем вас пробудился запретный огонь?» «Около пары недель. Из них пара дней активного пользования и остальное время раз от раза». Из темноты послышалось недоверчивое хмыканье. Потом в круг света выступил один из магов, жестом приказывая мне вытянуть руки вперед. Я оглянулась на Джеспера, но он уверенно кивнул, и я протянула магу запястье. «Барьер!» — командовал тот, обернувшись через плечо, и посмотрел на меня, добавив уже мягче. «Постарайтесь сдерживаться, насколько это в ваших силах». Я закусила губу и попыталась унять волнение. «Просто не обращаться к внутренней силе, и тогда все будет в порядке? Разве это сложно?» Но стоило браслетам исчезнуть с моих запястий, как магия будто сама стала подниматься с глубины, литься через меня и проситься наружу. Я сильнее впилась зубами в многострадальную губу и с тревогой посмотрела на мага, который продолжал держать меня за руки. Он просто замер, сжимая мои запястья, и вскоре мне начало казаться, будто он пытается вытянуть магию из меня. Иначе почему она так рвется вперед, будто передо мной не королевский маг, а Дариус, которого мне очень хочется спалить дотла? «Прекрасная концентрация», — отметил маг, отпуская мои руки. Магия тут же улеглась, словно мирный котенок. Желание спалить все вокруг исчезло. Видимо, его и правда внушали мне извне. «А теперь будьте добры, продемонстрируйте нам запретное пламя». Я растерянно огляделась, прикидывая, что останется от этого зала, если я снова полыхну огнем. «Не беспокойтесь, защитные барьеры уже активированы», — заверил меня маг, делая шаг назад. «Джесс?» Я повернулась к супругу. Он ответил уверенным спокойствием. «Не бойся, милый, никто не пострадает». Ему, в отличие от незнакомого мага, я поверила. И снова заставила магию пробудиться и вырваться через развернутые к потолку ладони. Где-то в глубине меня сидел страх, что на меня наденут не просто браслеты, а закроют в тяжелые кандалы и уведут куда-то в подземелье. И даже Джеспер будет не в силах помешать королевским магам. Но мое пламя погасло так же резко, как и вырвалось из рук. А вместо обвинений в покушении я услышала одобрительное покашливание. «Неплохо, неплохо». Маг, что снял с меня блокиратор, и шагнул вперед и незаметным движением вернул браслеты мне на запястье. «Вы уверены, что в вашем роду не было драконов?» «На 146%!» Неудачно пошутила я. А ко мне уже подступали остальные маги, спиной я ощутила, что и Джеспер приблизился вплотную. «Не беспокойтесь, Дэйн Мортон». Один из магов по-своему истолковал его движение. «Вашей супруге ничего не угрожает». «Каков ваш вердикт?» — спросил Джесс сухим официальным тоном. «Мы внимательно изучили ваш отчет. Но теперь видим сами. Вы слегка преуменьшили потенциал девушки. Такой силой совладать будет непросто, особенно если нет опыта». Я сделала шажочек назад и коснулась пальцами руки Джеспера. Он тут же крепко сжал мою руку. «Годовое обучение под присмотром лучших преподавателей, на закрытой и защищенной барьером территории», заключил маг, что стоял по центру, видимо, главный. «Что скажешь?» Тихо спросил меня Джеспер, но по его тону я уже поняла, что его такой расклад не устраивает. Впрочем, как и меня. Еще год просидеть в заперти, ну уж нет. Лучше совсем забыть про магию. А к браслетам я уже даже привыкла. Я покачала головой и закусила губу. Значит, просто придется постоянно носить блокираторы. Ничего страшного. Куда страшнее снова разлучиться с детьми и Джеспером. Благодарю за предложение, достопочтимые Дейны, но я вынуждена отказаться. «Жаль это слышать, Дейна Мортон. Вы могли бы стать сильным магом», — выдержав паузу, добавил маг, стоявший слева от меня. «Тогда нам остается только одно. Следуйте за нами».